«Не беги! Посмотри в глаза своей судьбе!» — прошептал ему на ухо сухой, шелестящий голос. И тут Артем вспомнил, да как же он мог забыть об этом в прошлых кошмарах, что в кармане у него лежит зажигалка. Нашарив пластмассовый корпус, он чиркнул кремнем, готовясь увидеть того, кто с ним разговаривал. Он онемел и почувствовал, как его ноги врастают в землю. Рядом с ним неподвижно стоял черный. Широко открытые темные глаза без зрачков искали его взгляд. Артем громко, что было силы, закричал. «Маменьки грешные!» — бабка держалась за сердце, тяжело дыша. «Перепугал-то, как ирод! Вы простите, он у нас того... нервный!» — извинялся, обернувшись Ульман. «Что хоть ты увидел там?» — из-под прикрытых опухших век бабки сквозил любопытный взгляд. «Сон! Кошмар приснился!» — ответил Артем. «Извините!» «Сон? Ну вы, молодые, впечатлительные!» И она снова принялась охать и ругаться. На этот раз, как ни странно, проспал Артем довольно долго. Пропустил даже остановку на Новослободской. И не успел он вспомнить, что же такое важное понял в конце своего кошмара, как трамвай прибыл на проспект Мира. Атмосфера здесь царила совсем другая, чем на Белорусской. Делового оживления на проспекте Мира не было и в помине, зато сразу бросалось в глаза большое число военных, спецназовцев и офицеров с нашивками инженерных войск. С другого края платформы на путях стояло несколько охраняемых грузовых мотодрезин с загадочными ящиками, укрытыми брезентом. В зале прямо на полу сидели около полусотни кое-как одетых людей с огромными баулами, потерянно озиравшихся по сторонам. «Что здесь происходит?» — спросил Артем у Ульмана. «Это не здесь происходит. Это у вас на ВДНХ», — ответил тот. «Видно, собираются туннели взрывать. Если черные с проспекта Мира полезут, Ганзе не поздоровится. Наверное, готовят превентивный удар». Пока они переходили на Калужско-Рижскую линию, Артем смог убедиться, что догадка Ульмана, скорее всего, верна. Спецназ Ганзы орудовал и на радиальной станции, где он вообще не должен был появляться. Оба входа в туннели, ведущие на север к ВДНХ и ботаническому саду, были отгорожены. Здесь кто-то на скорую руку устроил блокпосты, дежурство на которых почему-то несли ганзейские пограничники. На рынке почти не было посетителей, половина прилавков пустовала. Люди тревожно перешептывались, словно над станцией нависла неотвратимая беда. В одном углу толпились несколько десятков человек с тюками и сумками. Приглядевшись, Артем понял, что там целые семьи, и стоят они в очереди у столика с надписью «Регистрация беженцев». «Подожди меня здесь». «Я пойду нашего человека поищу». Ульман оставил его у торговых рядов и исчез. Но у Артема были свои дела. Спустившись на рельсы, он подошел к блокпосту и заговорил с хмурым пограничником. «А к ВДНХ еще пускаете?» «Пока пускаем, но ходить не советую», — отозвался тот. «Что, не слышал, что там творится? Какие-то упыри лезут. Да так, что не остановить. У них там чуть не вся станция полегла. Там, видно, здорово припекает, уж если наше начальство решило им боеприпасы безвозмездно поставлять, только чтобы до завтра продержались». «А что завтра будет?» «Завтра все к чертям взорвем. На 300 метров от проспекта в обоих туннелях заложим динамит, и все. Не поминайте лихом». «Но почему вы просто им не поможете? Не пошлете подмогу? Тебе же говорят, там упыри. Там все ими кишит. Никакой подмоги не хватит». «А что с людьми с Рижской? С самой ВДНХ?» Артем не верил своим ушам. «Мы их еще несколько дней назад предупредили. Вон, идут к нам потихоньку. Ганзы принимают. У нас тоже не звери. Но лучше бы поторопились. Как время выйдет, так и привет. Так что ты постарайся поскорее обернуться. Что у тебя там? Дела? Семья?» «Все», — ответил Артем, и пограничник, понимающе кивнул. Ульман стоял в арке, тихонько переговариваясь с неприметным молодым человеком и строгим мужчиной в кителе машиниста и при полных регалиях начальника станции. «Машина наверху, бак залит. У меня тут на всякий случай еще рации и защитные костюмы, и еще печенек с Драгуновым», — парень указал на две большие черные сумки. «Подниматься можно в любой момент. Когда нам надо наверх?» «Сигнал будем ловить через 8 часов. К тому времени уже должны быть на позиции», — ответил Ульман. «Гермозатвор работает?» — обратился он к начальнику. «В порядке», — подтвердил тот. «Когда скажете. Только людей надо будет отогнать, чтобы не перепугались». «У меня все. Значит, отдыхаем 5 часиков, и потом полный вперед», — подвел итог Ульман. «Ну что, Артем, отбой?» «Я не могу», — отведя напарника в сторону, сказал ему Артем. «Мне обязательно надо сначала на ВДНХ попрощаться и вообще посмотреть. Ты был прав. Они все туннели от проспекта Мира будут взрывать. Даже если мы живыми оттуда вернемся, я своей станции больше не увижу. Мне надо. Правда». «Слушай, если ты просто наверх идти боишься, так и скажи», — начал было Ульман, но, встретив взгляд Артема, осекся. «Шутка. Извини». «Правда надо», — повторил Артем. Он не сумел бы объяснить это чувство, но знал, что на ВДНХ он все равно пойдет любой ценой. «Ну, надо так надо», — растерянно отозвался боец. «Обратно вернуться ты уже не успеешь, особенно если там с кем-то прощаться собираешься. Давай так сделаем. Мы отсюда по проспекту Мира на машине поедем с Пашкой. Это тот с баулами. Раньше собирались прямиком к башне, но можем сделать крюк и заехать к старому входу в метро ВДНХ. Новый весь разворочен, ваши должны знать. Будем тебя там ждать. Через 5 часов 50 минут. Опоздаешь, ждать не станем. Костюм взял? Часы есть? На, возьми мои. Я с Пашки сниму». Он расстегнул металлический браслет. «Через 5 часов 50 минут. Кивнул Артем, сжал Ульман руку и бросился бежать к блокпосту. Увидев его снова, пограничник покачал головой. «А в этом перегоне больше ничего странного не происходит», — вспомнил Артем. «Ты про трубы, что ли? Ничего, залатали кое-как. Говорят, голова только кружится, когда мимо проходишь. Но чтобы умирали, такого нет», — ответил пограничник. Артем кивком поблагодарил его, зажег фонарь и шагнул в туннель. Первые 10 минут в голове суматошно крутились какие-то мысли об опасности лежащих впереди перегонов, о продуманном и разумном устройстве жизни на Белорусской, потом о трамваях и настоящих поездах. Но постепенно темнота туннеля высосала из него эти лишние суетно мелькающие картинки и обрывки фраз. Сначала наступили спокойствие и пустота, потом он задумался о другом. Его странствие подходило к концу. Артем и сам не смог бы сказать, сколько времени он отсутствовал. Может быть, прошло 2 недели, может быть, больше месяца. Каким простым, каким коротким казался ему путь, когда он, сидя на дрезине на Алексеевской, разглядывал в свете фонарика свою старую карту, пытаясь наметить дорогу к полису. Перед ним тогда лежал неведомый мир, о котором ему достоверно ничего не было известно, и поэтому можно было набрасывать маршрут, думая о краткости дороги, а не о том, во что она превращает идущих по ней путников. Жизнь предложила ему совсем другой маршрут, запутанный и сложный, смертельно опасный, и даже случайные попутчики, разделявшие с ним малый участок его пути, могли поплатиться за это жизнью. Артем вспомнил Олега. «У каждого свое предназначение», — говорил ему на полянке Сергей Андреевич. «Не могло ли быть так, что предназначением этой короткой детской жизни оказалось страшно, нелепо погибнуть во спасение нескольких других людей, во имя продолжения их дела? Почему-то Артему стало холодно и неуютно. Принять такое предположение — значит, принять эту жертву, поверить в то, что его избранность позволяет ему продолжать свой путь за счет чужих жизней, страданий, ступая по сломанным хребтам других людей, чтобы выполнить свое предназначение. Олег, конечно, был слишком мал еще, чтобы задаваться вопросом, зачем он появился на свет. Но если бы ему пришлось над этим размышлять, вряд ли он согласился бы с такой участью и с такой миссией. Конечно, ему хотелось бы рассчитывать на нечто более значимое. И уж если жертвовать своей жизнью, чтобы спасти чужие, то не так несуразно, а хотя бы благородно и осмысленно. Перед глазами встали лица Михаила Порфирьевича, Данилы, Третьяка. За что они погибли? Почему сам он выжил? Что дало ему эту возможность, это право? Артем пожалел, что рядом с ним сейчас нет Ульмана, который одной насмешливой репликой рассеял бы его сомнения. Разница между ними была в том, что путешествие по метро заставило Артема смотреть на мир словно сквозь многогранную призму, а Ульмана его суровая жизнь научила глядеть на вещи проще через прицел снайперской винтовки. Неизвестно, кто из них двоих был прав, но поверить в то, что на каждый вопрос может быть всего один истинный ответ, Артем уже не мог. Вообще в жизни, и особенно в метро, все было нечетким, изменяющимся, неабсолютным. Сначала ему объяснил это Хан на примере станционных часов. Если такая основа восприятия мира, как время, оказалась надуманной и относительной, то что же говорить о других непреложных представлениях о жизни? Все, от голоса труб в туннеле, через который он шел, и сияния кремлевских звезд, до вечных тайн человеческой души, имело сразу несколько объяснений. И особенно много ответов было на вопрос «зачем?». Все, от людоедов с Парка Победы до бойцов бригады имени Че Гевары, знали, что ответить. У всех – сектантов, сатанистов, фашистов, философов с автоматами вроде Хана – были свои ответы. И именно поэтому Артему было трудно выбрать и принять один из них. Узнавая каждый день еще один, он не мог заставить себя поверить в то, что именно он истинный, потому что на завтра мог возникнуть новый, более точный и всеобъемлющий. Кому верить? Во что? В великого червя, людоедского бога, перекроенного из поезда, заново населяющего бесплодную выжженную землю, в гневного и ревнивого Иегову, в его перевернутое вверх ногами отражение сатану, в победу коммунизма во всем метро, в превосходство курносых блондинов над курчавыми смуглыми брюнетами? Что-то подсказывало Артему, что никакого различия между всем этим не было. Вера была просто палкой, которая поддерживала человека, не давая ему оступиться и помогая подняться на ноги, если он все же споткнулся и упал. Когда Артем был маленьким, его рассмешила история отчима про то, как обезьяна взяла палку в руки и стала человеком. С тех пор она ее уже не выпускала, из-за этого так и не распрямившись до конца, думал он сейчас.